Глава 35. Какое-то время Грантов молча рассматривал меня, видимо, стараясь понять, что со мной произошло. Но это вряд ли ему удалось. Чтобы укрепить наше взаимное доверие, мне придется вам кое-что показать. «Не делай этого, Эрвин!» — выкрикнул капитан. «Рано или поздно нам придется познакомить этого человека с нашей задачей. Не мешай мне, Валентин». И, не обращая больше внимания на явное неудовольствие Павловского, Грантов достал из сейфа толстую папку с грифом «Секретно». В самом верху папки крупным шрифтом было напечатано название учреждения, которому принадлежали документы. Управление внешней безопасности. Грантов взвесил папку на руке, словно решая в последний раз, стоит ли с ней расставаться, и протянул ее мне. Здесь отчеты о 6 наших неудачных попытках остановить вторжение с Багровой. Как вы понимаете, я не мог подготовить все эти материалы лишь для того, чтобы убеждать вас. Здесь голограммы, переданные по космической связи, и те немногие материалы, которые дошли до нас различными путями. Первые 4 экспедиции были организованы правительством Земли, и они сделали все от них зависящее, чтобы высадить на Багровой хорошо вооруженный десант. Все эти люди погибли вскоре после посадки. Затем была 5-я экспедиция, в которой участвовали лучшие корабли земного флота. Им была поставлена задача атаковать планету с большого расстояния, накрыть Багровую мощным ракетным залпом. Ракеты, оснащенные нейтронными боеголовками, должны были уничтожить на ее поверхности все живое.